Глава 12. Тяжело в учении. «Ну, добро, посмотрим твоего вундеркинда на ковре. Заходите, парни. Меня зовут Сергей Сергеевич Красов. Я старший тренер общества «Динамо» города Воронежа по борьбе самбо и дзюдо. Раздевалка прямо и вторая дверь направо. Через 10 минут всех жду на ковре», — произнес друг Кузьмича, и тренеры встали у входа, пропуская нас вперед через двустворчатую деревянную дверь, через одну из открытых створок. Сергеич здоровался со всеми за руку, поздоровался и со мной, приветливо кивнув, как, собственно, и всем. Внутри была проходная с вахтершей, но без турникета. Первая дверь была с табличкой «Тренерская», вторая направо — раздевалка номер один. Внутри пахло потом и дешевым одеколоном. Раздевалка — длинная комната с деревянными скамьями по центру в два ряда и бело-голубыми шкафчиками по обеим стенам в два ряда. Ключей в шкафчиках, кстати, не было, а вот замки были. В конце виднелись душевые кабинки. Там деревянный пол, окрашенный в красный цвет, переходил в голубенькую плитку, а перед ними на стене висел плакат «Чистота — залог здоровья». «Нормально так, нам бы в зал такую», — восхищался один из наших. «Ух ты, шкафчики!» — подхватывал другой. Я молча нашел брешь в ребятах и, положив сумку в шкафчик, принялся переодеваться. А переодевшись в костюм, сел на скамью, но сидеть долго не пришлось. В проеме раздевалки показался крепкого вида паренек. Синий кимоно, белый пояс. «Физкульт, привет, Вороновские! Пойдемте скорее, а то Сергеич опять прокачивать будет за каждого опоздавшего». И мы пошли коридорами, где на стенах размещались доски почета с фотографиями борцов с медалями и в куртках, а над досками почета были полочки с кубками. Миновав один пролет лестницы наверх, мы попали в главное помещение общества «Динамо». Просторный зал с высокими потолками, освещенный длинными белыми лампами. Некоторые не горели, некоторые мерцали, что в целом давало спокойный ровный свет. В центре зала синий ковер с четырьмя вписанными в него желтыми кругами с красной окантовкой и зоной безопасности. Если считать по размерам, то в зале находились четыре полноценных ковра, объединенных в один, каждый из которых должен был быть площадью 12 на 12 метров. Не самый большой борцовский ковер на моей памяти, но для ребят из подвала прям топ-1. Находящиеся в зале парни поглядывали на нас косо. Все, кто тут был, были одеты в куртки для самбо синего или красного цветов и кимоно для дзюдо, преимущественно синего цвета. Я, обернувшись, взглянул на нас. Ну, чисто махновцы, кто в чем? Деревня приехала в город. Конечно же, в Воронеже есть и дворец спорта, где, скорее всего, и финансирование, и внешний вид, и души с туалетами. Но Кузьмич почему-то к ним или не принадлежит, или эту интереснейшую историю я еще услышу в будущем. Сверху зала большие открытые окна, справа шведская стенка во всю длину зала и канаты, спускающиеся с потолка, заткнутые за ступеньки этой самой стенки. В дальнем углу от входа свалены ростовые манекены для бросков, обе руки и голова на одной толстой ноге. «В одну шеренгу становись!» — вдруг прозвучал голос Сергеича, и все, кто были в зале, бегом принялись строиться. Первым из наших стартовал я и побежал в конец шеренги, за мной последовали остальные. Кузьмич с Сергеичем вышли на ковер. Они были в носках, сняв обувь перед входом на мягкое. «Всем привет! Сегодня у нас гостит Вороновский клуб «Роженцев и компания». Прошу любить и жаловать. Команде дружественного клуба «Физкульт» «Привет!» громко подхватила многоголосая шеренга, и ребята наградили нас аплодисментами. «Так, завтра кубок. Утром вешалка с 8 до 9. Сегодня работаем на разогрев легко. Кто кого травмирует, того выгоню за шеи. С ребятами из «Ворона» боремся без спортивной злости. Всю злость покажете завтра на кубке. Там ваша команда, сборная «Ворона», тоже, кстати, будет». Повернулся он к Кузьмичу, и тот еле заметно кивнул. «Короче, кого вы сегодня видите, это наши друзья и товарищи. Кто выйдет завтра против вас, соперники и конкуренты?» «Так, Дружинин!» «Я!» — выкрикнул кто-то из строя и сделал шаг вперед. Мордатый черноволосый паренек, коренастый, сбитый, в синем кимоно с белым поясом, настоящим поясом, толстым, прошитым в несколько рядов, а не сшитым из простыни. «Паш, разминка!» — продолжил тренер и, снимая с себя секундомер, по навесной траектории бросил его Павлу. «Есть!» — отрапортовал боец и поймал серебристые часики со свистком, надев их на шею. Два тренера повернулись и направились через центр зала в угол, где лежали тренажеры. «Легким бегом побежали!» — скомандовал Павел и сам перешел на бег, а вся шеренга рванула за ним. Первым делом был легкий бег, минут 5, не больше. А потом начались дополнения. Не просто круги по залу, а ускорение наискосок, спиной вперед, круг левой стойкой, круг правой. Потом кувырки через плечо, левая сторона, правая сторона, через спину назад. И каждый кувырок был со страховкой, специальным отбитием ладонью о ковер, которое гасит энергию падающего тела. Далее классическое колесо. Павел делал все с нами и покрикивал на всех: «Колени прямые, руки ставим шире». Далее был борцовский мост. Лежа на спине, выгибали спину, оставаясь стоять на голове и стопах. Далее следовали забегания. По сути, ноги бежали по кругу, а голова вращалась, находясь в одной точке. Тело же то и дело поворачивалось животом или спиной то к ковру, то к потолку. После пошла растяжка. Стандартные наклоны, сидя, с выпрямленными ногами, поочередно сгибая то одну, то другую стопу к бедру. Финалом всего был шпагат. Левый, правый, поперечный. Не знаю, как ощущали себя парни, а я сдох на этой разминке и делал все на морально-волевых, мокрый как мышь. Зная, что тренеры сидят и, болтая на манекенах, смотрят и оценивают. Наконец, разминка, которую в бразильском джиу-джитсу хитрые борцы предпочитают пропускать примерно с пурпурного пояса, закончилась. Павел же подошел к Сергеичу и отрапортовал: «Сергей Сергеевич, разминка закончена». «Веди тренировку, Паш, веди», — произнес, улыбаясь, Сергеич, прервавшись от болтовни с Кузьмичом. «С чего начать?» — спросил Павел. «С базы начни. Кто завтра выступает, может свободно бороться». «Нашим база тоже не шибко нужна», — тихо произнес Кузьмич. «Отлично», — кивнул Сергеич. «Тогда бороться. Правила дзюдо. 5 минут». «Ладно, ребята, жеребьевка. Становись в одну шеренгу», — скомандовал Павел, возвращаясь к нам. И мы встали. «На первый-второй рассчитайся», — скомандовал он. Мы рассчитались, я оказался вторым. «Первый шаг вперед», — сообщил Павел, и сам шагнул из шеренги. «Кругом! Шаг вправо! Это первая пара. Далее, после 5 минут, первые номера, назовем их Тори, будут сдвигаться, вторые номера, Уке, остаются на месте. Все помнят правила. Бросок на спину и пон — чистая победа. Бросок с падением соперника на бок, ваза ари, пол победы. После результативного броска встаем и продолжаем бороться в стойке. Всякая низкоамплитуда, сваливание, зацепы, ко-сотагаки, о-сотагаки — это юко. После него схватка не останавливается. Боремся до удержания или до болевого. Удержание — 30 секунд — это ипон, от 25 до 29 секунд — ваза ари, половина победы. Два ваза ари складываются и дают ипон. Йоко дается за 20-24 секунды удержания и не складывается ваза Ари. Вот это лекция! И ведь на одном дыхании. Паша явно знает толк в дзюдо. У меня же в голове была каша. Может, от просадки по выносливости, а может, из-за еще не отошедшей травмы головы в Тамбове. В ударных единоборствах после нокаутов даже запрещается несколько месяцев посещать зал, а уж тем более выходить на турниры. А я фигачу как не в себя, точнее, фигачу как в Сашу Медведева. И начались толкания. После каждой схватки нам давали минуту отдыха. Потом же Саша скомандовал мате, и парни из шеренги снова занимали свои места. По команде хантай менялись, сдвигались вправо. Крайне атакующий линии Тори, дойдя до конца шеренги Уке, оббегал все пары и вставал в начало своей шеренги. Такая карусель повторялась и повторялась, а я летал и летал от бросков и контрбросков, меняя соперников, как турист авиалинии. Руки загибались так, что я не мог шевелить пальцами. Ноги чувствовали себя получше, но общий тонус просил. «Фигли, сборная команда «Динамо». Наконец со мной встал Паша. И тренер окликнул его. «Паш, с этим спортсменом проведи борцовский анализ. Оцени уязвимости». Паша встретился с его тренером взглядом и кивнул. «Паша», — протянул он мне руку. Саша пожал я руку и встал в свою левостороннюю стойку. «Левша?» — спросил меня Павел. «Переученный», — улыбнулся я. «Понятно», — произнес он, и его правый захват потянулся к моему левому рукаву. «А возьми», — подумал я и дал руку, слегка прыгнув назад и тут же взяв захват ворота Павла. И, конечно же, получил зеркалку. Павел поймал точно такой же захват, как и у меня. Его тяга к груди была заблокирована моей прямой рукой. Однако мое тело подалось вперед, и тут же стопа Павла зацепила мою поставленную для баланса ногу, и я рухнул на спину. Павел упал на меня, и я по привычке обнял его корпус ногами, ставя закрытую защиту, так называемый гард. «Ипон, падение на спину», — прокомментировал Павел. «Понял», — кивнул я и, отпустив Павла, дал ему подняться. «Асибарай?» — уточнил я. «Внутренняя подсечка под стопу. Ты рукав зря отдал». «Я типа заманивал», — улыбнулся я. «Ну, такое себе, захват отдавать», — покачал головой Павел. И мы снова встали в стойку. И снова высокая стойка, и снова борьба за захват. В этот раз я срывал его захваты с рукавов и в какой-то момент имитировал свой захват за ворот, но Павел увел корпус назад, как я и хотел, и моя правая рука схватила его за пояс, силой потянув на себя. И тут он воспользовался моим же приемом защиты, взяв и уперев мне в грудь кулак с выпрямленной рукой. «Пойдет». «Поиграем с этим», — мысленно похвалил я его защиту. Построенные конструкции захватов были слишком зависимы, и я потянул спортсмена на себя, несмотря на то, что спину противника согнуть мне явно не удастся. Я ждал шага спарринг-партнера, и он случился. И тут же осел на колени, цепляя стопу Павла своей ногой снаружи приемом косо-тагаки. Однако нога борца очень уж плотно стояла на ковре, и он, пойдя на меня, посадил меня на задницу, дорабатывая физикой, чтобы я лег на спину. Но я, защищаясь на боку, взял его ногу в захват своих ног, выставляя традиционный джиттерский халифгард, половинчатую защиту ногами. «Ваза Ари», — выдохнул Павел, — «продолжаем бороться». «Это для тебя, Паш, ваза Ари, несмотря на мою фиксацию ног, а для меня — полноценный халф. Мне же завтра не выступать на Кубке города». Паша попытался пройти в боковой контроль, проскользнув в сторону, но мои стопы еще были способны держать его ногу, и в один момент я засунул свою левую руку под мышку спортсмена и, выскользнув нижней ногой из-под его ног, оказался на коленях, забранный спиной противника. Паша же, не будь дураком, видя, что может проиграть заднюю позицию, обхватил мой захват рукой, не пуская всего меня к нему за спину. Однако моя вторая рука дернула его колени, и вот уже я оказался сверху, и теперь уже мне надо было проходить в боковой контроль. Хорошая техника бросков и хорошая техника партера — это не одно и то же. В джиу-джитсу я бы заработал 2 балла за свип, переворот противника, а тут всего лишь оказался сверху. Причем Павел затягивал меня к себе в гард изо всех сил, но поставленная на стопу нога не дала ему этого сделать. А вот этого ты, Паша, не знаешь, да и не можешь знать. BJJ, бразильское или тем более американское джиу-джитсу, появится много позже, а классическое японское джиу еще в начале века превратили в самбо. Вернее, взяли самые лучшие из восточных техник борьбы, отбросив, по их мнению, худшие, буржуазные. Моя стоящая на стопе нога не давала Павлу затянуть меня на себя, а работать с этим хитрым коленом он не умел, и я, навалившись обоими коленями на его бедро, скользнул в боковой контроль. Сколько там надо держать соперника для иппона? Но не тут-то было. Паша вначале хотел меня просто сбросить, но я плотно держал контроль, и, сообразив, что с ним возится не просто сельский валенок в пиджаке, он силой накатил, дал весь вес на плечо, которое я ему загружал, и, обхватив меня руками, резко сделал обратное движение, перевернув меня через себя. Классический переворот старой школы. Переворот мостом, или, как его называют бразильцы, бридж-свип. Контрпозицию Павел держал на все деньги, и я, с трудом повернувшись на бок, секунде на 20-й смог, наконец, снова поймать его ногу. «Мате!» — вдруг произнес Павел громко и для всех, а мне перевел. «Время!» Уникальный паренек. Он все это время смотрел на секундомер, лежащий на ковре неподалеку от борющихся нас. Хороший партер, надо будет еще побороться, но стойка проседает, и физика. Ее очень мало, я в полсил работал, добавил он мне. Благодарю за схватку, улыбнулся я, пожав спортсмену руку. И я работал на какие-то талики своих былых сил, но надо сказать, что на пределе возможностей Саши Медведева. «Перерыв!» — сообщил всем Сергеич. А Павел взял секундомер и направился к своему тренеру. «И ты, Саш, подойди». Я шел за Павлом, а ноги от нагрузки прямо не хотели идти. Срочно что-то надо думать по витаминам и по правильному спортивному питанию, иначе сдохну. Оказавшись в углу напротив двух тренеров, мы остановились. «Ну что? Что заметил? Как можешь характеризовать борца?» — спросил Сергей Сергеевич. «Мыслящий, думает двух ходовками, функционалки не хватает. И да, Сергей Сергеевич, одной схватки мало для полного разбора. Нужно как минимум тренировку с человеком постоять». «То, что функционалки не хватает, это я вижу, Медведев, да?» — спросил у меня Сергеич. «Да», — ответил я. «Чего такой дохлый?» — по-доброму, но со сталью в голосе спросил Сергеич. «Моя временная растренированность, следствие заниженной мотивации, опять же временной», — улыбнулся я. «Ишь ты!» — усмехнулся Сергеич. Широко улыбнулся и Кузьмич. «Я тебе говорю, после Тамбова начал выдавать такие вот пассажи», — произнес Федор Кузьмич. «Не помню, кто сказал, но говорят, если в голове проделать маленькую дырочку, то в нее может втечь немного мозгов». «Ладно, занимайтесь», — произнес Сергеич, и мы отправились обратно на ковер. Тренировка продолжалась со сменами в парах. Я еще раз поработал с Павлом и даже смог забрать у него спину со стойки, но на этом мои победы сегодня закончились. Наконец, тренировка завершилась, и, традиционно построившись, тренеры, выйдя на центр, произнесли свои слова. «В большинстве, — говорил Сергеич, — что завтра надо попасть в вес тем, кто гоняет, что не забывать паспорта, и что сегодня мы, вороновцы, размещаемся в его зале, так как в общежитии педуниверситета мест нет, но есть 9 спальных мешков и суп с фрикадельками и каша с чаем, оставшиеся от детского дневного лагеря. Так что, дорогие гости, чем богаты, тем и рады». Когда все разошлись, а мы приняли водные процедуры и уже в повседневной одежде вернулись на ковер, пара студентов уже разложила для нас 9 спальников. «Саш!» — окликнул меня Павел. Он почему-то не ушел вместе со всеми ребятами. «Да», — отозвался я. «А как ты сегодня за спину мне зашел?» «На, да тут просто, нужно только много раз повторить. Смотри, мы стояли в своих стойках. И я встал напротив него, он тоже присогнулся, как для борьбы. Я угрожал захватом твоей правой руки и взял его», — произнес я, беря его руку, имитируя захват за рукав куртки. «Ты пошел срывать захват своей правой». С этими словами я положил его руку себе на предплечье. Но я убрал ее в сторону для того, чтобы произвести нижнее обводящее движение на твою спасающую руку, произнес я и своей левой рукой крутанул его правую руку перед собой, чтобы отпустить ее как раз для диагонального захвата его локтя. И взял твой локоть, дернул и шагнул за спину. «Протягивание руки, армдрак по-американски», — произнес я, сделав указанную мной технику. «Ух ты! Дай-ка попробую», — воодушевленно произнес Паша и пару раз повторил мои действия с руками и заходом за спину. «Я назвал это дебютом, как в шахматах», — проговорил я. «Серьезно? Сам придумал?» — удивился Павел. «Ну, конечно же, нет». Но Павлу надо было что-то отвечать. «Собрал воедино все техники Кузьмича», — робко произнес я. «Так, кто тут вороновские?» — послышался дружелюбный тон, и в зале появилась женщина в белом халате и колпаке. «Мы», — сообщил я ей. «Пойдемте, еда уже стынет», — позвала она и медленно пошла по коридору. Столовая находилась в здании по соседству, и мы, рассевшись за длинный, застеленный клеенкой стол, уже планировали приступить к трапезе, как нас снова окликнули. «Молодежь, а руки мыть?» — воззвала к нам женщина. «Точно. Мы как бы помылись после ковра, но еще разок никогда не повредит». И, дружно встав, мы построились к рядом стоящим раковинам. Суп с тефтелями зашел как родной, особенно с длинными ломтиками черного хлеба с тмином. Сладкий чай и каша, собственно, тоже. И, убрав за собой, мы поблагодарили женщину в белом халате, направились обратно в зал. Время было 10 с хвостиком, нужно отоспаться. Расположившись на ковре, парни занимали спальники. Кое-кто, привыкший спать у стены, потаскивал манекены, чтобы подпереть спальное место. Чистили зубы и собирались устало. Сборная «Динамо» вымотала нас по полной. Я хотел было понаматывать трансформатор, но вахтерша зашла в зал и, пожелав нам доброй ночи, выключила свет. А ведь завтра турнир. Интересно, как «Динамовцы» выступят? Тот же Павел. И пригодится ли ему привезенная из будущего техника забирания спины? Однако, только улегшись, я понял одну вещь, что хочу в туалет. И, выбравшись из спальника, потопал искать эту желанную дверь. Идя же по неосвещенному коридору, я вдруг услышал голоса тренеров. Они, видимо, сидели в тренерской и не особо шептались. «Что, какие на завтра прогнозы? Есть юные надежды?» — спросил Кузьмич. Да, Паша заберет турнир. Ему там объективно не с кем конкурировать. Пока что, — ответил ему Сергеич. Пока что что? — не понял мой тренер. Он сейчас по юниорам выступает, а на мандатной я слышал, что на турнир заявился Сережа Сидоров. Это тот, который сын посла? Да, его в Москву обратно из Штатов отозвали. А сын США и Канаду рвал под дзюдо в мужчинах, а теперь вот сюда заявился. Зачем ему кубок Воронежа? — удивился Кузьмич. А черт его знает зачем. Может, там его завербовали, чтобы он русских парней травмировал на всех турнирах. Короче, он с Пашей в одном весе, но в разных возрастах. Еще как минимум год. Далее по-любому встретятся, — выдохнул Сергеич. Готовь своих тоже. В категории до 70 килограмм на будущий год. Вон, вундеркинд твой неплох, только физика страдает. «До следующего года еще дожить надо», — проговорил Кузьмич. А я поймал себя на мысли, что невольно подслушиваю чужой разговор, и продолжил путь в туалет. Что же, надо будет посмотреть завтра на этого американца.